«Эй, послушайся, Матрёнка, он ведь тоже человек подневольный, ему и во сне не снилось, что ты забеременела, а он не дай ни вынести ни за что должен чужой грех на себя взять. Может, он и сейчас сидит в застольной да плачет. Они меня смертным боем будут бить. Ничего не убьют. Известно, старики поучат сначала, а потом увидят, что ты им не супротивница, и оставят. Сходи-ка, сходи». Матрёнка послушалась. После обеда пошла в застольную, в которой, на ее счастье, никого не было, кроме кухарки. Жених лежал, растянувшись на лавке, и спал. «Егорушка!» — окликнула она его, стараясь отыскать в своем голосе ласковые тоны. Егорушка встал и недоумевающими глазами уперся в ее живот. Точно ничто другое в ней не интересовало его. «Господи! Да никак он все тот же, что и вчера!» мелькнуло в ее голове, но она перемогла себя и продолжала. «Я с тобой, Егорушка, говорить пришла». «Пришла!» — машинально повторил он за нею. «Пришла прощение у тебя выпросить. Хоть и не своей волей я за тебя замуж иду, а все-таки, кабы не грех мой, ты бы по своей воле невесту за себя взял, на людей смотреть не стыдился бы. Неохота мне тебя брать. Нечестная ты. Буду у господ милости просить». «Все одно. Барыня, что сказала, то беспременно сделает. Лучше уж прости ты меня». «Не в чем мне тебя прощать. Нечестная ты. Вот и все. Пропасти на вас девок нет. Бегаете, высуни язык, да любовников ищите. Как я тебя с таким горбом к старикам своим привезу?» «А люто у тебя старики». Матрёнка с тоскою глядела на жениха, ища уловить в его глазах хоть искорку сочувствия. Но Егорушка даже не ответил на ее вопрос и угрюмо промолвил. «Была уж у нас такая, Варварой звали. Тоже с кузовом привезли. Недолго выжила». «Извели?» «Сама догадалась. Извелась». «Стало быть, ты меня не простишь?» «Сказал. Не в чем мне тебя прощать. Горький я!» Егорушка положил голову на стол и заплакал. «Любить тебя буду», — шептала Матрёнка, присаживаясь к нему. «Беречи буду. Ветру на тебя винуть не дам. Всякую твою вину на себя приму. Что не прикажешь, все исполню». Слезы жениха окончательно разбудили ее. Она поняла, что ради нее этот человек, еще почти ребенок, погибнуть должен. И эта горькая мысль, словно электрический ток, болезненно пронизывала все ее существо. «Тяжко мне, мочи нет, тяжко», — продолжала она. «Как я к твоим старикам такая явлюсь?» Она все ближе теснилась к жениху, пытаясь обнять его, но он, не переменяя положение, грубо оттолкнул ее. «Не висни! Не трогай!» — сказал он брезгливо. «Пореши ты меня. Убей. Лучше теперь убей, нежели там меня каждый день изводить будут». Он поднял голову и взглянул на нее. Ей показалось, что он вдруг на несколько лет постарел. До такой степени молодое лицо его исказилось ненавистью и злобой. «Так неужто ж тебя жалеть? Паскуду!» прошепел он и с этими словами встал и вышел из горницы. Попытка примирения упала сама собой. Не о чем было дальше речь вести. Вывод представлялся во всей жестокой своей наготе. Ни той, ни другой стороне не предстояло иного выхода, кроме того, который отравлял оба существования. Над обоими тяготела загадка, которая для Матрёнки называлась «виною», а для Егорушки являлась одной из тех неистовых случайностей, которыми до краев переполнено было крепостное право. Матрёнка уже не делала дальнейших попыток к сближению с женихом. Она воротилась в дом, когда уже засветили огонь, и молча вместе с другими села за пряжу. По лицу ее товарки сразу увидали, что она прощения не принесла. «Не мыслит еще он, стариков боится. Ты бы опять!» Начала была Акулина, но поняла, что ждать больше нечего, и прибавила. «Вот ведь какой узел вышел. и не сообразишь, как его развязать. Раздумывая об участи, ожидавшей Матрёнку, в девичьей шепотом поминали имя Ермолая Шорника, который жил себе припеваючи, точно и не его грех. Это имя, конечно, могло бы разрешить все, но установленные властной рукой порядки не допускали и мысли об естественной развязке. Порядки эти были на руку мужской прислуги и обрушивались всею тяжестью исключительно на девичьей. Несчастное существо, называвшееся девкой, не только в безмолвии принимало брань и побои, не только изнывало с утра до ночи над непосильной работой, но и единолично выносило на себе все последствия пробудившегося инстинкта. Матрёнка, по-видимому, совсем позабыла об Ермолае. Как я уже сказал выше, она пала, как самка зверя, бессознательно, в чаду, которым до боли переполнила ее внезапно взбунтовавшаяся плоть. Встречаясь с ним теперь, когда суровое будущее уже вполне обрисовывалось перед нею, она не отворачивалась от него, а вела себя так, как бы он вовсе для нее не существовал. Ей даже не было досадно, когда он, проходя мимо, смеючись, на нее посматривал и нагло посвистывал, словно подманивая на новый грех. Но когда до нее дошло, что Ермолай называет Егорку крестным сынком и вообще вышучивает его, это до такой степени взволновало ее, что однажды она, как разъяренная, бросилась на своего случайного любовника. Но он, шутя, отвел ее бессильные руки, и ничего из этого порыва не вышло. Ермолай был такой же бессознательно развращенный человек, как и большинство дворовых мужчин. Стало быть, другого и ждать от него было нельзя. В Малиновце он появлялся редко, когда его работа требовалась по дому, а большую часть года ходил по оброку в Москве. Скука деревенской жизни была до того невыносима для московского лодыря, что потребность развлечения возникала сама собой. И он отыскивал эти развлечения, где мог, не справляясь, какие последствия может привести за собой удовлетворение его прихоти. Все было проклято в этой среде. Все ходило ощупью в мраке безнадежности и отчаяния, который окутывал ее. Одни были развращены до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа. Только бессознательность и помогала жить в таком чаду. Время шло. Над Егоркой открыто измывались в застольной и беспрестанно подстрекали Ермолая на новые выходки – так что Федот, наконец, догадался и отдал жениха на село к мужичку в работники. Матрёнка, с своей стороны, чувствовала, как с каждым днем в ее сердце все глубже и глубже впивается тоска, и с нетерпением выслушивала сожаление товарок. Не сожаления ей были нужны, а развязка. Не та развязка, которой все ждали, а совсем другая. Одно желание всецело овладело ею — погибнуть, пропасть. И развязка не заставила себя ждать. В темную ночь, когда на дворе бушевала вьюга, а в девичьей все улеглось по местам, Матрёнка в одной рубашке босиком вышла на крыльцо и села. Снег хлестал ей в лицо, стужа пронизывала все тело. Но она не шевелилась и бесстрашно глядела в глаза развязки, которую сама придумала. Смерть приходила не вдруг, и процесс ее не был мучителен. Скорее, это был сон, который до тех пор убаюкивал виноватую, пока сердце ее не застыло. Утром на крыльце нашли окоченевший Матрёнкин труп. Похоронили виноватую на сельском кладбище по христианскому обряду, не доводя до полиции и приписав ее смерть простому случаю. Егорку, которого миссия кончилась, в тот же день отправили в украинскую деревню. Матушка воротилась домой, когда все было кончено.